Он часто думал о смерти. Он думал о смерти по той же самой причине, по какой думают о ней все люди вообще. Он знал не только то, что он смертен, но, как сказал бы один литературный герой, что он внезапно смертен. Любой из его припадков мог закончиться трагически. Вторую свою болезнь, эмфизему легких, он тоже именует смертельной. Он знает, что каждая его минута может оказаться последней. Чувствуя убывание физических сил, он не желает, чтобы смерть застала его врасплох. В 1876 году в Эмсе он напрямую вопрошает доктора Орта о том, о чем больные, как правило, предпочитают не спрашивать, и на что врачи, само собой, отвечают уклончиво. Затем на мой усиленный вопрос сказал, что смерть еще далеко, и что я еще долго проживу, но что, конечно, петербургский климат и так далее, и так далее. На повторные усиленные расспросы своего пациента серьезный немецкий доктор даже засмеялся и сказал мне, что я не только 8 лет проживу, эта цифра как максимально очевидно называлась самим больным, но даже 15. Но прибавил, разумеется, если климат, если не будете простужаться, если не будете всячески злоупотреблять своими силами и вообще, если не будете нарушать осторожную диету. После этого разговора он не прожил и 5 лет. Тогда же, в 1876 году, он встречает в Эмсе своего знакомого, артиллерийского генерала Гана. В Петербурге они вместе лечились сжатым воздухом, сидели под колоколом. Естественно, разговор заходит об общих недугах. Я сказал ему, что и я тоже приговорен, и из неизлечимых, и мы несколько даже погоревали над нашей участью, а потом вдруг рассмеялись. И в самом деле, чем больше будем дорожить тем кончиком жизни, который остался, и право, имея в виду скорый исход, действительно можно улучшить не только жизнь, но даже себя, ведь так? Он желает извлечь выгоду из своего смертельного недуга. Если человек знает, что дни его сочтены, не подтолкнет ли его такое знание к внутренней нравственной работе? Не использует ли он до конца эту последнюю из отпущенных ему возможностей? Он не может без усмешки говорить о тех рекомендациях, которые предписаны ему докторами для продления жизни. Всего более заботиться о спокойствии нервов, отнюдь не раздражаться, отнюдь не напрягаться умственно, как можно меньше писать, то есть сочинять, и так далее, и так далее. И он добавляет, это меня, разумеется, совершенно обнадежило. Ему предлагали жизнь в обмен на отказ от жизни. Однажды Анна Григорьевна написала ему, что они странные люди. Уже 10 лет в браке, а все больше и больше любят друг друга. Он отвечал, что пророчит ей еще через 10 лет сказать то же самое. Однако при этом добавлял, я, по крайней мере, за себя отвечаю, но проживу ли 10 лет, за это не отвечаю. Анна Григорьевна была более оптимистична. Она полагала, что они проживут вместе еще 25 лет. Летом 1879 года, в свой последний приезд в Эмс, он опять отправляется к Орту. Доктор находит, что у него какая-то часть легкого сошла со своего места и переменила положение, равно как и сердце переменило свое прежнее положение и находится в другом. Все это вследствие эмфиземы. Правда, эмский доктор присовокупил, что сердце совершенно здорово, а все эти перемещения внутренних органов не особенно опасны. Конечно, замечает его пациент, он как доктор обязан даже говорить утешительные вещи. Но если эмфизема еще только в начале уже произвела такие эффекты, то что же будет потом? Он чрезвычайно мнителен еще с молодых лет, когда страшился заснуть летаргическим сном и быть похороненным заживо. Черта, кстати, общая с Гоголем. Отходя ко сну, он даже оставлял на сей счет соответствующие письменные указания. Он боится простуды и всяческих зараз. Он верит, что в Мюнхене живет некая вундерфрау, которая вылечит его от всех болезней. Он пьет совсем мало вина и старается соблюдать диету. И при этом он как-то совершенно буднично, по-житейски относится к самому страшному своему недугу – к эпилепсии. Когда позволяют средства, он ездит в Эмс пить Кренхан и Кисельбрунен. Первые дни пребывания на курорте для него мучительны. Под действием минеральных вод расстраиваются нервы. Сплю ночь прескверно, по 5 раз просыпаюсь и каждый раз от кошмаров, все разных. Каждый раз в поту, так что ночью ровно 5 раз переодеваю рубашку. Ну, в общем, Эмс всегда ему помогает. Отмена очередной поездки летом 1880 года из-за пушкинского праздника и Карамазовых, возможно, сказалось на его здоровье роковым образом. В конце 1879 года он посещает двоюродного брата Анны Григорьевны, доктора Сниткина. Просит родственника осмотреть его и определить, насколько успешным оказался летний курс лечения. Сниткин поступил совершенно так же, как и его немецкий коллега. Успокоил пациента, заметив, однако, что тот должен быть осторожен. «Мне же, на мои настойчивые вопросы, — говорит Анна Григорьевна, — доктор должен был признаться, что болезнь сделала зловещие успехи. и что в своем теперешнем состоянии эмфизема может угрожать жизни. Он объяснил мне, что мелкие сосуды легких до того стали тонкие и хрупкие, что всегда предвидится возможность разрыва их от какого-нибудь физического напряжения. Потому советовал ему не делать резких движений, не переносить и не поднимать тяжелые вещи, и вообще советовал беречь Федора Михайловича от всякого рода волнений, приятных или неприятных. При всем старании исполнить последний совет не было никакой возможности. «Он мнителен», — сказал я. «Это действительно так. Однако при этом он немало не щадит себя и расстраивает свой и без того потрясенный организм самым немилосердным образом. Его долгие ночные бдения, срочная работа и отсутствие сколько-нибудь продолжительных отвлечений от нескончаемого литературного труда. Даже в Эмсе в 76-м году он работает над дневником писателя, а в 79-м над Карамазовым. Все это, разумеется, не способствует укреплению его здоровья. Кроме того, он заядлый курильщик. Он сам набивает папиросы и курит по много папирос в день. При этом он еще сетует, что поездка в Эмс обошлась в слишком значительную для него сумму – 700 рублей, которые очень и очень могли бы быть сохранены для семейства». Любопытно, что тема смерти возникает в его письмах исключительно в связи с вопросами о здоровье. Он не любит говорить о ней в глобальном, отвлеченном философическом плане. И в этом он тоже разительно не похож на Льва Толстого.